Как нам поступить? Ведь прошло уже достаточно много времени. Да, дело очень серьезное, и как тут поступить вернее, сейчас решим. Знаешь, сейчас я был у Григория Сергеевича, там у него как раз присутствовал прокурор области. Очень уж они на меня давили. Ну вот вынь да положь им преступников. Особенно усердствовал Сергей Сергеевич. Меня даже там в жар бросило. Пришлось пережить много неприятных минут. Ну ладно, им свое, а нам свое. Так как же нам поступить, чтобы сработать без осечки? Наверняка. Давай сегодня же после работы побеседуй с этим экспедитором Свистовым. Постарайся расположить его к себе и к сотрудничеству с нами. Своего человека мы на базу внедрить не сможем. У нас для этого просто нет времени. Так что тебе нужно найти с ним общий язык. Постарайся через него узнать, куда контейнер поступает и вообще все его дальнейшие пути, вплоть до реализации продукции покупателям. Важно прозондировать почву для того, чтобы мы могли решить, вкладывать обратно эту травку в контейнер или нет. Если не сможем уследить за грузом, то не следует и рисковать. Поговори с ним, а уж потом решим, как нам поступать с наркотической травкой. Возвращаясь домой, он думал о ней. Ему понравилась эта кроткая женщина. На следующий день он вновь появился в их отделе за несколько минут до закрытия, совершенно трезвый, одетый не в джинсовый, а в цивильный костюм. И вновь в ее глазах он увидел удивление. Она более приветливо посмотрела на него, явно не случайное появление Владимира восприняла сдержанно. Вновь они вместе шли на остановку, разговаривали, ожидая автобус, пробирались через массу людей на заднюю площадку, но расстались, как и в прошлый раз, у детского садика. Лида как бы наложила вето на его встречу с сыном, видимо, думая разрешить ее, когда отношение Владимира к ней будет более конкретным. При первой их совместной поездке автобусом Шаповалов невольно попал в неудобное положение. Он всегда в городском транспорте ездил безбилетником. Случаев контроля было мало, но если он и попадался, то отдать трояк было легче, чем носиться с талонами, тем более, что на каждый вид транспорта они были разными. Шаповалов не знал, что она о нем подумала, но ему стало очень неловко, когда Лида привычно пробила компостером два талона. Не желая больше оказываться в положении бедного родственника, он теперь, прежде чем идти к ней, покупал талоны на проезд. Володя приходил в универмаг практически каждый день. Ноги сами несли его сюда. В отделе ткани его уже знали и другие девушки, работающие вместе с Лидой. После цветов, с которыми он, переборов себя, явился в отдел, она согласилась пойти с ним на вечерний фильм. Огромный букет вызвал восторг и восхищение ее подружек, а она смотрела на него темными и удивленными глазами, немного растерянная и смущенная. В кинотеатре «Пролетарий» шел фильм совместного производства ФРГ «Италия-Франция» с ничего не говорящим названием «Имя Розы». Володя встретил ее указ с билетами в руках, куда она подошла такая естественная, без головного убора, в светлой куртке, в тон, отделанной мехом. Ее глаза на фоне куртки казались более темными и такими желанными. В буфете он угощал ее мороженым, которое подавали в высоких мельхиоровых вазочках, предлагал конфеты и напитки. Потягивая морс из бокала, он смотрел на нее, внутренне восхищаясь ею, ее рациональными движениями. Она ему нравилась. Его приводило в трепет даже то, что мороженое, соприкасаясь с ее алыми пухлыми губками, медленно таяло. Ему хотелось самому своими губами почувствовать тепло этих губ. В зал прошли после второго звонка. Шаповалов не пошел в курилку, ему не хотелось оставлять ее ни на минуту. Места он взял самые престижные, в 21-м ряду, в центре, хотя и пришлось за них переплатить. Художественное содержание фильма он почти не помнил, зато в его памяти хорошо отпечаталось то, как он держал в ладонях ее трепетную руку. В фильме показывали несколько эротических сцен. Так вот, они способствовали желанию овладеть этим прекрасным существом, сидевшим рядом с ним. С остановки у детского садика они прошли пешком всего один квартал к частному домику, перед окнами которого росли два огромных каштана. Вот здесь, на лавочке под каштаном, он с жаром страстно целовал ее безответные пухлые губы. Ссылаясь на позднее время, на то, что родители будут беспокоиться, она в скорости распрощалась с ним. Он еще постоял, несколько опьяненный, но стук закрываемой двери вернул его к реальной действительности. Домой добрался в приподнятом настроении, хотя автобус пришлось ожидать целый час. Перед тем, как уснуть, он думал о ней. С мыслями о ней он и уснул. Но во сне почему-то снились кошмарные видения с эпизодами из лагерной жизни. На следующий день он вновь спешил к закрытию магазина, вновь спешил к ней, чтобы проводить ее по знакомому маршруту. Прошло уже более месяца со дня их знакомства, а он еще ни разу не видел ее сына, хотя знал, что его зовут Александром. Однажды он, прежде чем явиться к ней, купил большой заводной танк в красивой яркой упаковке и электрифицированный автомат. Увидев его с этими коробками, Лида все поняла без слов, но внешне лишь приветливо улыбнулась, пообещав через минуту закончить работу. Вышагивая к остановке с коробками в руках, он чувствовал себя беспомощно. Ему казалось, что все смотрят на него одного. Но одобрение, с которым на него смотрели глаза Лиды, придавали Шаповалову уверенность и силу. К детскому садику шли вдвоем. Дети, уже одетые, вместе с воспитательницей находились на игровой площадке. Мальчуган в синей вязаной шапочке в припрыжку направился к ним. Не добежав 2-3 метров, он остановился и, глядя на Лиду, спросил: «Папа?» И, не дожидаясь ответа, уже уверенно сказал: «Папа». После этих слов он радостно бросился к Владимиру, который от неожиданности выронил из рук коробки и подхватил бегущего к нему человечка. Сашка прижался к его щеке своей щекой и шаповал с камнем в горле, почувствовал, какой она была нежной и теплой. Лида тоже растерялась не менее его. Она явно не ожидала такой реакции от сына. Она смотрела на них, ошеломленная увиденным. В ее глазах стояли невольные слезы. Шаповалов так и донес его на руках до дома. Лида шла с игрушками в руках рядом, украдкой вытирая слезы. Жили они с сыном в родительском доме в половине с отдельным входом, а в другой половине жили ее отец с матерью да брат-восьмиклассник. Сашка оказался общительным ребенком. Разговорчивый и любознательный, он сразу же понравился Володе. Они весь вечер занимались танком. Ребенок с удовольствием показывал ему все свои игрушки. А Лида готовила ужин со щемящим сердцем, прислушиваясь к разговору двух разновозрастных мужчин. За столом Сашка часто отвлекался, радостно глядя на обоих. Уснул он на руках у Владимира, когда они смотрели после ужина детектив по телевизору. Сашку уложили в кроватку, а сами еще долго разговаривали, сидя рядом, и не обращали внимания на работающий телевизор. Он остался у нее на ночь, а она, не желая травмировать сына, совсем не противилась этому. Утром, попив чаю, они втроем вышли из дому и направились к автобусу. Попутно оставив Сашку в садике, вместе доехали до магазина. Вот так постепенно и наладились эти совсем непростые отношения между ними. Володя, каждый день бывая у них, очень привязался к Сашке, с неохотой уезжал в служебные командировки. О своих поездках он Лиду предупреждал перед самым отъездом, так как заблаговременно этого сделать не мог. О его работе она почти не расспрашивала, полностью доверяя ему. Отношения между ними строились на полном доверии и добровольности. Володя после каждой удачной командировки все премиальные отдавал ей, желая улучшить их материальное положение. Лида познакомила его с родителями, которые оказались приличными людьми, но, видимо, не одобряли дочь за то, что она живет с ним, не зарегистрировав свои отношения. Володя сам очень привязался к Сашке. Частенько забирая его из садика, он подолгу играл с ним, ожидая возвращения Лиды с работы. Что касается Саши, то тот в Шаповалове вообще души не чаял. Очень капризничал и скучал, когда тот отсутствовал. Лида, глядя на отношения между сыном и Владимиром, конечно, была рада и счастлива. Ее состояние не осталось незамеченным ни подругами на работе, ни родителями дома. Выйдя из кабинета Говорова, Николай Федорович понял, что окончательное решение предстоит принимать самому, но, естественно, с учетом мнения генерала. Заглянув в следственный отдел и увидев там Скребнева, Мошкин попросил его зайти к себе. В кабинет Алексей Иванович вошел без стука, присев по приглашению Мошкина на стул. Он доложил положение с поиском цветовода и ситуацию на вокзале. «Я сегодня побывал у трех цветоводов, но никто из них букета не признал и сортов таких в комплексе не разводил. На вокзале все спокойно, у кассирши появилась ученица, но проводили лишь один 365-й. Экспедитора не было. Вот вкратце все обстоит так, но ожидать его будем и впредь». «Значит, сегодня пробеги оставшихся цветоводов, завтра все внимание на вокзале. Вдруг появится этот ферганский экспедитор. Ну, а мне придется поехать к настоящему экспедитору на торговую базу номер один». Мошкин вкратце изложил Скребневу суть происшедшего на станции «Придача». Отпустив Скребнева и закурив, он стал размышлять, как наведаться к Свистову, но так, чтобы не вызвать подозрения ни у кого на базе. Решившись, он оделся, и вскоре машина, разбрызгивая застоявшую воду на асфальте, мчала его к продовольственной базе номер один. Не доезжая до проходной 200 метров, Мошкин остановил машину и попросил Андрея ожидать его здесь, а сам решительно зашагал к проходной.